доме Протасовых. В столовой у стола сидит Анна Павловна, мать Лизы Протасовой. Из детской вышла няня с чайником в руках. Можно вас водиться? Можно. Что, Мишечка? Да беспокоит. Нет хуже, как сама барыня кормит. У них свои там горести, а ребенок страдает. Какое ж молоко может быть, когда ночи не спят, плачут? Да кажется, теперь успокоилась. Хорошо спокойствие. Смотреть тошно. Что-то писали и плакали. Входит Саша, младшая дочь Анны Павловны. Обращается к няне. Лиза вас ищет. Иду, иду. Няня говорит, что она все плачет. Как это она не может успокоиться? Нет, вы, мама, удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка. И вы хотите, чтобы она была спокойна? Неспокойна, а что сделано, то сделано. Если я, мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того? Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого дурного человека. Освободиться от такого золота. Мама, зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, а напротив, удивительный. Удивительный человек, несмотря на его слабости. Ну, именно, удивительный человек. Как только деньги в руках, свои или чужие. Мама, он никогда чужих не брал. Все равно женины. Да ведь он же отдал все свое состояние жене. Еще бы не отдать, когда он знает, что он все промотает. Промотает ли, не промотает? Я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем, и особенно с таким, как Федя. По-твоему, надо ждать, пока он все промотает и приведет в дом своих цыганок-любовниц? Нет у него любовниц. Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня. Нет, шалишь. Я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила его. Как вы говорите, это легко? Нет, нелегко. Мне матери видеть дочь разведенной нелегко. Поверь, что очень нелегко, но все лучше, чем загубить молодую жизнь. Нет, я Бога благодарю, что она теперь решилась и что все кончено. Может быть, и не кончено. Только бы он дал развод. Что же будет хорошего? Будет то, что она молода, еще может быть счастлива. Ах, мама, это ужасно, что вы говорите. Не может Лиза полюбить другого. А чего не может, если она будет свободна? Найдутся люди в тысячу раз лучше вашего Феди и будут счастливо жениться на Лизе. Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктора Каренина. Отчего же не думать про него? Он любит ее 10 лет, и она любит его. Любит, но не так, как мужа. Это дружба с детства. Знаем мы эти дружбы, только бы не было препятствий. Из передней быстро выходит горничная. Не замечая Анны Павловны, она направляется в детскую. Анна Павловна останавливает ее. Что вы? Барыне посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу. Какая барыня? Лизавета Андреевна барыня. Ну так что же? Виктор Михайлович приказали сказать, что сейчас сами будут. Только что о нем говорили. Не понимаю только зачем. Ты не знаешь? Может быть, знаю, а может быть, не знаю. Все секреты. Лиза придет, она вам скажет. А самовар подогреть надо, возьми, Дуняша. Вышла, как я говорила, сейчас же и послала за ним. Послала, может быть, совсем не за тем. Так зачем же? Теперь в эту минуту Каренин для нее все равно, что Трифоновна. А вот увидишь, ведь я ее знаю. Она зовет его, ищет утешение. Ах, мама, как вы мало ее знаете, что можете думать... Да вот увидишь... И я очень-очень рада. Увидим. И прекрасно, и пускай, да. Виктор Михайлович, приехали. Ну что же, проси, да скажи барыне. Елизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал. А я и так собирался к вам нынче вечером, так что очень рад. Лизавета Андреевна здорова? Она здорова. Ребенок немножко беспокоится. Она сейчас придет. Да, да, тяжелое время. Вы ведь все знаете. Знаю. Ведь я тут был 3-го дня, когда было получено от него письмо. Но неужели это так и решено бесповоротно? Еще бы, разумеется. Переживать все, что было, еще раз было бы ужасно. Да. Вот где 10 раз примерь и раз отрежь. Резать по-живому очень трудно. Разумеется, трудно. Но ведь их брак уже давно был надрезан. Так что разорвать было менее трудно, чем кажется. Он сам понимает, что после всего, что было, ему уже самому нельзя вернуться. Отчего же? Ну, как же вы хотите после всех его гадостей? После того, как он клялся, что этого не будет, и что если это будет, то он сам лишает себя всех прав мужа и дает ей полную свободу? Да, но какая же может быть свобода женщины, связанной браком? Развод. Он обещал развод, и мы настоим. Да, но Лизавета Андреевна так любила его. Ох, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли от нее остается что-нибудь. Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа? Для любви все можно. Вы говорите «любить». Но как же любить такого человека тряпку, на которого ни в чем нельзя положиться? Ведь теперь что было? Дела расстроены, все заложено, платить нечем. Наконец дядя присылает 2000 внести проценты. Он едет с этими деньгами и пропадает. Жена сидит с больным ребенком, ждет. И, наконец, получается записка. Прислать ему белье и вещи. Да-да, я знаю. Входит Лиза. Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов. Да, меня немного задержали. Благодарствуйте. У меня до вас большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам. Все, что могу. Вы ведь все знаете. Да, я знаю. Так я вас оставлю. Да. Он написал мне письмо, что считает все конченным. Я так была оскорблена. Так. Ну, одним словом, я согласилась разорвать. И ответила ему, что принимаю его отказ. А теперь раскаивайтесь. Да, я почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Все лучше, чем расстаться с ним. Но одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор, отдайте ему это письмо и скажите, и привезите его. Хорошо. Да, но как же... Скажите, что я прошу его все забыть. Все забыть и вернуться. Я бы могла просто послать письмо. Но я знаю его. Первое движение, как всегда, будет хорошее. Но потом чье-нибудь влияние, и он раздумает. И сделает не то, что хочет. Сделаю, что могу. Вы удивляетесь, что я прошу именно вас? Нет. Впрочем, надо говорить правду. Да, удивляюсь. Но не сердитесь. Разве я могу на вас сердиться? Я просила вас, потому что знаю, что вы любите его. И его, и вас, вы знаете это. И люблю не для себя, а для вас. И я благодарю вас за то, что вы верите мне. Сделаю, что могу. Я знала. Я вам все скажу. Я нынче ездила к Афремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Этого увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете? Разумеется, сейчас. Поезжайте, найдите его и скажите, что все забыто, что я жду его. Но где искать его? Он у цыган. Я сама была там. Я была у крыльца. Хотела послать письмо, потом раздумала и решила просить вас. Адрес вот. Ну так скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было, что все забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам. Сделаю все, что могу. Каренин кланяется и уходит. Не могу. Не могу. Все лучше, чем... Не могу. Ну что, послала? И он согласился? Разумеется. Зачем его, не понимаю? Кого же? Да ведь ты же знаешь, что он влюблен в тебя. Это все было и прошло. Ну, кого же ты хочешь, чтобы я просила? Как ты думаешь, вернется он? Я уверена, потому что... А Виктор Михайлович где? Уехал. Как уехал? Я просила его исполнить мою просьбу. Какую просьбу? Опять секреты? Не секреты. А просто просила его самому передать письмо Феде. Феде? Федору Васильевичу? Да, Феде. Я думала, что между вами все отношения кончены. Я не могу расстаться с ним. Как опять все сначала? Я хотела, я старалась, но я не могу. Все, что хотите, но только бы не разлучаться с ним. Так что же, ты хочешь вернуть его? Да. Опять пустить себе в дом эту гадину? Мама, я прошу вас так не говорить про моего мужа. Он был муж. Нет, он теперь мой муж. Мот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним расстаться. За что вы меня мучите? Мне и так тяжело, вы точно нарочно хотите. Я мучаю? Так я уеду. Не могу я видеть этого. Я вижу, что вы этого хотите. Что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего в вас не понимаю. Все это по-новому. То расстаться решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен. Ничего этого нет. Каренин делал тебе предложение. И посылаешь его за мужем. Что это? Чтобы возбудить ревность? Мама! Это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня. Так, мать, выгони из дому, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и Бог с вами, как хотите, так и делайте. Этого не доставало. Ничего, все будет хорошо. Мама, мы успокоим. Дуняша, мой чемодан. Мама, вы послушайте. Поздней ночью на окраине города у цыган. Федя лежит на диване, ничком, без сюртука. Приятели его, Афремов на стуле верхом против запивалы и офицер, забыв про налитые бокалы шампанское, слушают пение цыганского хора. Тут же музыкант записывает на нотную бумагу мелодию. Федя, спишь? Не разговаривайте. Это степь, это 10 век, это не свобода, а воля. Теперь не вечерняя. Нельзя, Федор Васильевич. Теперь пусть Маша одна споет. Ну ладно, ладно, ладно. А потом не вечерняя. Час роковой, согласны? Пускай. Ну что, записали? Невозможно. Всякий раз по-новому. И какая-то скала иная. Вот тут это как? Ай, да я решаю, как по-новому. Шукародяк, Да, так и есть, так чудесно. Не запишет, а запишет, да в оперу сунет, все изгадит. Да. Ну, Маша, валяй хоть час. Бери гитару. Час сороковой, когда встретил тебя, трепет на сердце забилось во мне. Страстно безумно тебя полюбя, весь я горю, как в огне. Сколько счастья, сколько муки ты, любовь, несешь с собой. Час свидания, часы разлуки. Дышит все тобой одно. Сколько счастья, сколько муки ты, любовь, несешь с собой. Час свидания, часы. Чудный твой стан и твоя красота. Все создала ты для знойной любви. Вся ты любовь, вся мечта. Сколько счастья, сколько муки ты, любовь, несешь с собой. Час свидания, часы разлуки. Дышит все тобой одно. Сколько счастья, сколько муки ты, любовь, несешь с собой. Час свидания, часы разлуки. Дышит все тобой одно. И это хорошо. Ай да Маша. Ну, теперь не вечерняя. Нет, постой. Прежде мою похоронную. А чего похоронную? А это от того, что когда я умру, понимаешь, умру, в гробу буду лежать, придут цыгане, понимаешь, так жене завещаю, и запоют «Шел на версты», так я из гроба вскочу, понимаешь? Вот что запиши. Ну, катай. Шелми версти, шелми версти, чаву пругою. Дорогу Ну, теперь не вечерняя.